Глава третья. Я просматривала в газете объявление о работе, когда в магазин, пошатываясь, ввалилась Мэри, таща мраморный бюст. Она только что вернулась из шоп-тура по блошиным рынкам Франции. «Ты только посмотри на этого красавца, Джилли!» Она опустила бюст на софу. Раскин и Базилик, Джек Рассел-терьер Мэри, неохотно освободили место. «Но разве он не великолепен?» «Несомненно. Вот только где он собирается жить следующие несколько месяцев?» Длинный дубовый стол, стоявший посередине комнаты, уже был завален сокровищами под завязку. «И большой у тебя улов?» — спросила я, семеня за ней на улицу. «Меньше, чем вчера, но больше, чем завтра». С готовностью я стала помогать Мэри выгружать раритеты из ее старого белого фургона. Вскоре вазы и фонари уже заполнили тротуар. «Все, что им нужно, глазуровать и поместить их в роскошные подушки», сказала Мэри, заметив, что моя бровь удивленно поползла вверх, когда я увидела комплект ржавых садовых стульев. Мэри Голд, или просто Мэри, была одной из самых эпатажных девиц среди моих друзей-собачников. В свои далеко за 40 она красила волосы в истинно черный цвет и носила элегантный боб. Сегодня Мэри была одета в лимонно-зеленый комбинезон. Впервые мы встретились 4 года назад в Равенскорт-парке. Она стояла в тени дуба недалеко от станции метро. Мэри курила сигарету с ментолом, попутно бросая мячик Базилику, который он с молниеносной скоростью приносил обратно. Мэри была разведена, детей у нее не было. «Я никогда не хотела иметь детей», — однажды призналась она во время одной из наших прогулок, «но всегда мечтала о собаке». Ее магазинчик на Пимлико-Роуд специализировался на антикварных люстрах, зеркалах, фонарях и вазах, и она постоянно бегала по различным барахолкам, пытаясь купить что-нибудь по дешевке. У Мэри был наметан глаз. Она подбирала вещи, мимо которых большинство из нас с легкостью бы прошли. Она могла под слоем паутины, мертвыми мухами и пылью разглядеть люстру георгианской эпохи и придать ей товарный вид. «Так, это уже интересно», сказала мне Мэри, и мы присели на корточки, разглядывая большую круглую серебряную лампу. «Думаю, она сделана примерно в 20-х годах прошлого столетия», предположила Мэри, «и использовалась хирургами во время операций. Какому-то умному человеку пришла в голову мысль взять за основу дизайн крестьянских фонарей XVIII века». «Она великолепна», сказала я, рисуя в воображении французскую деревенскую кухню. «За что люблю антиквариат, так это за то, что эти вещи принадлежат давно умершим людям. Как подумаю, скольким невероятным вечеринкам она была свидетельницей», заявила Мэри, указывая на одну из своих новоприобретенных люстр, которая выглядела так, словно ее только что достали из помойки. «Да-да, знаю, выглядит не очень. Но когда Боб приложит к ней свою руку, она станет просто идеальной». Роберт Чемперт был мастером по стеклу и металлу, которого Мэри обожала почти так же, как Базилика. «Подумай только, какая челядь полировала ее», — продолжала она. «Сколько царапин и ударов ей пришлось вытерпеть, прежде чем судьба привела ее в мой магазин». «Сколько ты за нее отдала?» «Ох, Джилли!» — нетерпеливо сказала она. «Важно не то, сколько я за нее отдала. Важно то, за сколько я смогу ее продать». Позже, в тот же день, когда Мэри отлучилась на встречу с журналистами, которые хотели взять на прокат несколько люстр для фотосессии журнала «Hello», я продолжила штудировать объявление о работе, но все вакансии как будто испарились со страницы. Может быть, потому что я просто не смогла бы пережить еще одно собеседование? Мне кажется, я скорее предпочла бы запломбировать корневой канал без анестезии, чем услышать очередной отказ. Я закрыла глаза, вспоминая свои неудачные попытки устроиться на работу. Собеседование 1. «Джилли Браун, проходите, вас ждут», — обратилась ко мне гламурного вида секретарша на ресепшене. «Меня пригласили на вакансию модельного агентства, работающего с компанией по производству одежды, поэтому я приложила все усилия, чтобы выглядеть соответствующе. Надела платье в обтяжку и новые ботильоны в гладиаторском стиле». В тот момент, когда я вошла в переговорную и направилась к стильной блондинке, сидящей за стеклянным столом, я зацепилась ногой за окантовку ковра, потеряла равновесие и практически прилетела к ней, завершив грандиозное появление аварийной посадкой на приготовленный для меня стул. Почти сразу же я поняла, что не получу эту работу, прямо как в тот раз, когда сдавала экзамен по вождению и налетела на тротуар в первую же минуту. Собеседование 2. «Какие ваши сильные и слабые стороны?» — спросили меня. На этот раз я пыталась устроиться на работу в банк. «Я отлично лажу с людьми, но отвратительно с цифрами», — гордо заявила я. «И почему только на меня так странно посмотрели?» Собеседование 3. «Вы ведь готовы к ненормированному рабочему дню, верно?» Это было собеседование в крупной рекламной компании, и, к моему удивлению, оно проходило довольно успешно. «Совершенно верно. Я буду выкладываться на 110% и не подведу вас». Я скрестила под столом пальцы. Я всегда ненавидела это дурацкое выражение «на 110%». Но, судя по сияющей улыбке рекрутера, ему оно нравилось. Он встал и наклонился ко мне. «Вы голодны, Джилли?» Я взглянула на часы. «Ну, если честно, то немного», — сказала я, задаваясь вопросом, куда же меня собираются пригласить на праздничный обед, чтобы сообщить, что работа моя. «Я имел в виду голодный до успеха», — тихо произнес он. Я открыла глаза и поняла, что смеюсь. О, боже! Я с треском провалила последний вопрос. Излишне говорить, что я не получила эту работу и после череды отказов упала духом, потеряв уверенность в себе. Поэтому, когда Мэри предложила мне занять место ее прежнего ассистента, я сразу же согласилась. Я подумала, что временная работа может стать прекрасной возможностью очистить голову от грустных мыслей, немного подзаработать, наконец-то поразмыслить, что делать дальше, и усовершенствовать навыки прохождения собеседования. Друзья и близкие лишь улыбались, когда я рассказывала им, что работаю в антикварном магазине. Моя лучшая подруга Анна, которая трудилась в области маркетинга, сказала, что всегда считала, будто антиквариатом занимаются низкие лысые мужичонки в очочках со стеклами в форме полумесяца, надвинутых на кончик носа, который, втянув голову в плечи и прищурив один глаз, пристально смотрит на поблекший товарный знак на фарфоре. «Но мне здесь нравилось». В магазин Мэри заглядывали странные клиенты со всего мира. Не далее, как вчера, к нам ворвалась итальянка, одетая в стиле Вивьен Вествуд. Примечание. Вивьен Вествуд – британский дизайнер, основательница стиля панк в моде. Ее одежда отличается экстравагантностью и бунтарским духом. Конец примечания. Ее струящийся дизайнерский шарф, который она театрально поправляла на плечах, постоянно запутывался в наших раритетах, угрожая смести их с полок. Несколько раз мне приходилось аккуратно высвобождать из его лап вазу или фонарь, попутно молясь, чтобы он не порвался. Когда она попыталась спуститься по лестнице на своих убийственных каблуках, я предложила ей свои биркенштоки. Дело в том, что наш магазин располагается на двух этажах. На первом у нас скрипящие половицы, старые килимы. Примечание. Гладкий двусторонний ковер ручной работы. Конец примечания. Предназначенные для того, чтобы я вечно спотыкалась, и коварная лестница, ведущая в подвал. Здесь попахивает старостью и затхлостью, и хотя повсюду творился совершеннейший беспорядок, в этом есть свое очарование. Но я и не могла позволить себе работать здесь слишком долго. Проблема в том, что я снова и снова задавалась вопросом, чем хотела бы заниматься дальше. Но я этого не знала. Я не хотела заниматься ничем, что напоминало бы мне о прошлой работе. Я хотела найти нечто, чем по-настоящему смогла бы увлечься. Мэри такие проблемы были не близки. Она давно поняла, что ее настоящая страсть — театр. Когда люди спрашивали, чем она занимается, она с гордостью отвечала, что она актриса. В свободное время Мэри ходила на прослушивание и играла в местных театральных постановках. «Я не позволю своей мечте угаснуть», — говорила она. «Я не хочу умереть с измученным, грустным лицом. Ты должна найти что-то, что сделает тебя счастливой, Джилли». Но какая у меня мечта? После того, как я окончила Манчестерский университет и получила диплом, я прыгала с одной работы на другую, как если бы они были горячими камнями для перехода через ручей. Я улыбнулась, вспомнив, как один из моих преподавателей говорил, что я как маленький мотылек, никогда не могу долго усидеть на одном месте. Когда я вырасту, то стану фермером, однажды объявила я своим школьным друзьям, чтобы иметь много лошадей и собак. Следующая моя идея была стать парикмахером. Потом поп-звездой, затем моделью, а после ветеринаром. Мое резюме представляло собой нагромождение различных должностных функций, начиная от благотворительной деятельности до, по иронии судьбы, карьерного консультанта, помогающего другим найти работу своей мечты. Я могла бы попробовать себя в моей прежней компании, занимавшейся сдачей объектов для фотосессий, но подальше от начальника, ведь я с удовольствием проработала там целых 3 года. Мой отец сказал, что это мировой рекорд. Я обзавелась несколькими нужными контактами. Я уверена, что могла бы позвонить им и поспрашивать, не могут ли они как-то помочь мне с работой. Я снова начала пялиться в газету. Что мне мешает? Почему меня не оставляет ощущение, что мне чего-то не хватает? «Когда ты чувствуешь, что застряла в тупике», — сказал Ричард, когда мы наслаждались завтраком пахаря. Примечание. Бутерброд с сыром, луком и пикулями — дежурное блюдо в пабах. Конец примечания. И это прозвучало так, словно я нахожусь на консультации у психолога. «Ты должна заняться чем-то совершенно отличным от того, что делала прежде. Жизнь иногда напоминает навесной замок, который отказывается открываться. И одно небольшое изменение в комбинации способно, наконец, открыть дверь». «Раск, что мне делать?» Я гладила его, изо всех сил желая, чтобы у него был готов ответ. «Найди квартиранта!» Снова и снова слышала я голос Ричарда. Я записывала свои ежемесячные расходы и волновалась, что этот список можно продолжать до бесконечности. Может быть, аннулировать абонемент в тренажерный зал? Мне нужно ходить туда, по крайней мере, 3 раза в неделю, чтобы оправдать его стоимость. Ричард прав. Я должна извлечь максимальную выгоду из своего жилища. В конце концов, мне повезло, что у меня есть квартира, пусть и не престижная. 5 лет назад, когда умерла бабушка, мамина мама, она оставила нам с Ником достаточно денег, чтобы внести приличный задаток за дом. Моя бабушка была очень строгой и все время держала нас на расстоянии. Папа сказал, будто она завещала деньги лишь потому, что чувствовала вину за то, что избегала нас после рождения моей сестры Меган. Она инвалид. Я снова уставилась на список. Этим утром пришла выписка по моей кредитке. Она относилась к одной моей явно лишней покупке, которую я совершила на днях. Я знала, что не должна была покупать эти биркенштоки. Вдобавок к этому выросли плата за газ и электричество. Не оставалось никаких сомнений, что мне придется частично переквалифицироваться в рантье. Деньги от сдачи комнаты были необходимы позарез. И я сняла трубку. «Квартирант? Погоди!» — прошептала Анна. «Идет мой мерзкий начальник. Перезвоню». Анна работала в маркетинговой компании, которая специализировалась на организации спортивных состязаний и путешествий. Мы с детства дружили, ходили в одну школу, вместе с Ником организовали свою первую поп-группу, которую назвали «Вонючие обезьяны». Играли, зимой катались на тобоганах. Примечание. Бесполозные сани, представляющие собой несколько скрепленных досок с загнутой передней частью. Конец примечания. Анна часто ездила с нами, когда мы всей семьей вывозили Меган на побережье или ходили в зоопарк. Как только я собралась наброситься на бутерброды, я услышала еле слышный звон колокольчика, возвещавший о приходе покупателя. Я тотчас засунула еду обратно в коробку. В дверях появился сгорбленный пожилой мужчина с кульком в руках. Он прошаркал прямиком ко мне, и я поспешила предупредить, чтобы он не споткнулся о ковер. «Я могу вам чем-то помочь?» — вежливо поинтересовалась я. На нем была одежда, которую, пожалуй, можно приобрести только на благотворительном базаре. «Хм!» — он замешкался. «Хм! Я ищу вещички. Да, ищу здесь милые вещички. Набор. Хм!» В этот момент зазвонил телефон, и я задумалась, нужно ли мне снять трубку. Вдруг мой взгляд упал на темно-бордовые носки, которые торчали из его коричневых сандалий. «О, пожалуйста, поторопитесь!» «Ну да, сейчас я пытаюсь добыть фарфоровые тарелки!» Я старалась не прыснуть со смеха. «Сожалею, сэр, но мы продаем только антиквариат, точнее, люстры и зеркала!» Я жестом показала на зеркала, приставленные к стене. Он выглядел потерянным и явно не знал, что делать дальше. Я мягко вывела его на улицу и показала в направлении Питера Джонса. Примечание. Огромный семиэтажный лондонский универмаг, где продается всякая всячина. Конец примечания. И поспешила обратно в магазин, услышав, что снова звонит телефон. «Антикварный магазин у Мэри». «Ой, Анна, привет!» «Прости, не могла перезвонить раньше. Шеф постоянно околачивается рядом. Я по-быстрому. Я только что переговорила с одним из парней на работе. Он тоже сдает комнату, но тем, кому нужно жилье только на будние дни. С понедельника по пятницу. Погугли!» Вынесла она вердикт. Она уже собиралась повесить трубку, но, видимо, не смогла сдержаться и выпалила. «Я так рада, что ты не переезжаешь. Ты нужна мне здесь. Мы, одинокие девушки, должны держаться вместе». Я улыбнулась. «Я бы тоже сильно скучала по тебе». «С понедельника по пятницу», — забила я в поисковик, вернувшись домой тем же вечером после встречи с Анной. Мы ходили ужинать в наш любимый греческий ресторанчик недалеко от ее квартиры в Клэпхэме. Я любила наши посиделки с Анной. Мы дружим с детства, она для меня как лучик солнца, человек, после общения с которым я чувствую себя намного лучше. На данный момент она тоже одинока, хотя кто знает, как долго это продлится. У Анны нет проблемы, как закадрить мужиков. Она настоящая красотка с забавными веснушками на щеках и носу, которые ее совсем не портят. Мужчины падают к ногам Анны, едва заслышав ее хриплый голос и заразительный смех. «Моя проблема в том, что мне все быстро наскучивают», — говорит она. Анна утверждает, что у нее было достаточно мужчин, и сейчас она сознательно выбрала статус одиночки. Но я знаю истинную причину, по которой она не хочет ввязываться в очередную любовную интрижку. Она всегда была влюблена в Пола, одного из ее коллег. Между ними никогда ничего не было, потому что он женат. Я так ни разу его и не видела. Я кликнула по ссылке «Квартиранты с понедельника по пятницу». «Кстати, а кто надоумил тебя заняться поисками квартиранта?» — поинтересовалась Анна, пока мы ужинали. «Я собираюсь перестать страдать по Эду», — с гордостью заявила я. «Раз он перечеркнул прошлое, то почему я не могу сделать так же? Давно пора». Я рассказала ей про Ричарда, и хотя он и оказался совершенно никудышным риэлтором, его предложение с поиском жильца было не лишено смысла. «Я готова целовать землю, по которой ходил Ричард. Он женат?» — добавила она. На экране выплыла фотография гладко выбритого мужчины с белозубой улыбкой в костюме типичного клерка. Его звали Майлз. «Пятидневка — это мечта», — писал он. «Не надо тратить время, чтобы добраться до работы и прозябать в пробках. Просто заскочил в холл офиса, приложил пропуск к считывателю, и вуаля, ты уже на работе. Зато когда наступает уикенд, я по-настоящему еду домой. Даже не знаю, что еще добавить в пользу такой системы. Она удовлетворяет всем требованиям. Даже ежику понятно». «Успокойся, Майлз». Он выглядел так, будто решительно собирается перелезть через экран и приземлиться у меня на коленях, чтобы убедить в этом. Я прокрутила страницу вниз, чтобы для вящей убедительности прочитать несколько отзывов успешных лендлордов и лендледи. «Мой жилец с понедельника по пятницу. Человек интеллигентный. К тому же просто приятно, когда в твоем окружении есть такие люди», — писала Мэнди. «И так здорово, что у него совсем немного вещей. Мой дом не захламлен, поэтому он совсем не изменился, и в нем не ощущается присутствие постороннего человека». Вот это действительно важное дополнение, потому что в моей квартирке с двумя спальнями не так много места для еще одного человека, не говоря уже о его пожитках. Особенно если учитывать мое любимое увлечение – шерстить магазины и рынки в поисках необычных вещей и тащить их домой. Например, совсем недавно я приобрела абстрактную африканскую скульптуру парящей птицы, которую поставила перед камином. Появилась табличка с надписью «Зарегистрироваться сейчас». Одним простым щелчком мыши собственники жилья могли сразу же принять условия соглашения. «Ну и что ты думаешь об этом, Раскин?» — поинтересовалась я. Он лежал на спине на своем обычном месте в кресле, свесив лапы. Я подошла, чтобы поцеловать его. «Ты не будешь чувствовать угрозу, если вдруг у нас в доме появится незнакомец, мой маленький тыквенный пирожок?» Вернувшись к компьютеру, я задалась вопросом, стоит ли мне зарегистрироваться прямо сейчас или отложить до завтра. У меня редко получалось сделать что-либо самостоятельно. Я всегда предпочитала лишний раз перестраховаться. Например, когда я за рулем, мне необходимо проехать по кольцевой дважды, дабы убедиться, что еду в правильном направлении. Эда раньше сводила с ума моя нерешительность. Папа говорит, что я доведу себя до могилы, паникуя по малейшему поводу. Действительно ли выключила утюг? Закрыла ли замок двери на два оборота? Джилли, все-таки подумай над моим предложением. У меня в ушах снова и снова звучали слова, сказанные Ричардом во время нашего обеда в пабе. Мужчина сможет помочь тебе с любым мелким ремонтом по дому. Закрепить лейку душа, поменять электрические пробки, прочистить засор в трубах. Он даже будет в курсе, где находится запорный кран для воды. «Я могу все это сделать сама. Не вижу в этом проблемы», — неуверенно пробормотала я. «Сдаюсь. Но ты же не знаешь, кто может возникнуть у тебя на пороге. Быть может, если ты просмотришь достаточно кандидатур, ты встретишь суженого». «Я не ищу суженого». «Ну тогда суженую. Ты какой ориентации придерживаешься?» — пошутил он. Вспоминая наш разговор, я рассмеялась, когда на экране снова всплыл мистер Майлз, продолжая уверять, что одним нажатием кнопки я сделаю гигантский скачок к богатому и светлому будущему. «Не упусти шанс, Джилли. Подумай о деньгах. Тебе они нужны». Я нажала на кнопку регистрации и затаила дыхание. Так-то вот. Дело сделано. Без колебаний. Ричард гордился бы мной. «Могу я тебя кое о чем спросить?» — сказала я, чувствуя, что он выпытал у меня достаточно информации о личной жизни, и теперь настало время и ему оказаться в центре внимания. Кроме того, что Ричард — крестник моего отца, больше я практически о нем ничего не знала. «Почему ты работаешь риэлтором? Взгляни правде в глаза. Это ведь совершенно не твое». Он пожал плечами. «Я каждый день задаю себе тот же вопрос». «И?» «Я все еще не знаю ответ». «Ты счастлив?» «Счастлив?» «Сложный вопрос. Скорее всего, нет», — просто ответил он. «Мне легко советовать тебе, что делать дальше», — признался он, тем самым показывая свою уязвимость. «Но когда речь заходит о нашей собственной жизни, мы никак не можем разгрести образовавшийся в ней бардак. Ведь так?» Жизнь иногда напоминает навесной замок, который отказывается открываться. Вспомнила я его слова. «Быть может, Ричард тоже ищет что-то, что сделает его счастливым?» «Пожалуй, как и все мы».